«Не смотри сейчас», — позвала Кара. «Но впереди еще кое-что. Новые парадемоны и другие монстры-единороги атаковали их на пути к пещере». «О, это прекрасно», — сказала Барбара. «Мы едва могли сражаться с одной из этих тварей. Отойди», — крикнула Пердита. «У меня есть этот». Гарри и Нора нервно переглянулись, надеясь, что королева не переутомилась. Они дали молчаливую клятву поддержать ее любым возможным способом. Дженнифер Пирс, Нора Кент и Касси Сент-Смарк сидели на трибунах, а Гвен Стейси сидела в ряду позади них, наблюдая за игрой Руби в футбол. Хотя было видно, что ее выступление отменяется. «Беспокоиться о своей маме», — сказала Касси. «Да, я вижу это», — сказала Дженнифер. «Похоже, нам всем придется несладко». Нора кивнула в ответ, не сводя глаз с Руби, у которой было не самое лучшее выступление. Ей действительно следовало бы отсидеться, но Руби настояла на своем. «Она хотела поиграть», — сказала Нора, «потому что это отвлечет ее от всего этого». Дженнифер кивнула в ответ, понимая, к чему клонит Руби. Она попыталась посмотреть эту игру, чтобы привести мысли в порядок. Браслеты, которые она носила, заставляли ее силы немного сдерживаться, но даже тогда Дженнифер знала, что это было только временное решение в лучшем случае. Гвен нужно было время, чтобы прояснить голову. Она просто надеялась, что Лена была в хорошем состоянии сегодня, потому что появление Селены действительно сильно повлияло на психику Лены. Гвен наблюдала, как Руби фыркнула в попытке забить гол. Бедняжка, должно быть, сама себя избивает. Внезапно паучье чутье Гвен начала отключаться. «Нет, не сейчас», — в отчаянии подумала Гвен. «Да, я вернулся на бис, и вы все преклонитесь перед могуществом и падете перед славой одного единственного, Мистерия». Конечно же, из Белл-Риф слишком рано вышел Мистерия, который вызвал панику на футбольном матче. Гвен надеялась, что никогда больше не увидит его, но злодейские выходы на бис были слишком обычным делом в ее работе. «Вы все преклонитесь перед истинной мощью и величием. Я займусь гражданскими», — сказала Нора. «Иди и делай свое дело». «Хорошо», — сказала Гвен. Гвен и Нора ускользнули. Касси попыталась взять Дженнифер за руку, но в ней вспыхнула искра энергии, которая заставила ее отскочить назад. Дженнифер начала понемногу закуривать. К счастью, почти никто не обратил внимания на сияющую девушку. Касси старалась не волноваться, хотя это и нервировало ее. «Я не понимаю, на тебе наручники». «Да, это так, что-то с ними не так». Касси попыталась позвать на помощь, но не услышала ничего, кроме помех. «Да, у Мистерия было что-то, что мешало технологии на арене, что было не очень хорошо, когда они были в такой ситуации, особенно с девушкой, у которой на стадионе вспыхнула мощная вспышка». «Ладно, ладно, успокойся, я отведу тебя в безопасное место», — сказала Касси. У белокурой героини хватило приличия не добавить, пока люди не начали топтать друг друга. Даже Касси понимала, что не стоит говорить об этом Дженнифер, когда ее силы так сильно разгораются. Последний монстр-единорог упал на землю. Пердита чуть не рухнула на землю. «Ты перенапрягся», — сказала Нора. «Да, я заметила», — сказала Пердита. «Но они все ушли». «Нет», — с сожалением ответила Аметист. «Они же». Десаат появился прямо перед ними, на спине огромного демонического дракона. «Если ты хочешь, чтобы что-то было сделано правильно, ты должен сделать это сам». Внезапно, прежде чем Десаат смог напасть, или Гарри смог сделать это, открылся портал. Появился Мордрит, одетый в модифицированную броню Рока, усиленную технологией досягаемости. Не слишком обнадеживающее зрелище. «Что ты здесь делаешь, дитя мое?» — спросил Десаат. «Ты, прославленный миньон, отойди в сторону», — сказал Мордрит. «И я использую силу звездного света, чтобы заставить Камелот восстать снова». Мордрит думал слишком мелко. «Хорошенькое маленькое ожерелье на шее Пердиты, хоть и мощное, но все же недостаточно близко. Мком пообещал ему, что он сможет стать королем, если получит звездный свет, и он воспользуется им, чтобы сокрушить любого, кто выступит против него». «Возвращайся к столу ребенка», — Мордрит ответил, взорвав Десаада и отправив его в полет от дракона. Существо вернулось, чтобы забрать своего хозяина, и темный дракон Десаада выдохнул огонь на Мордрита. Битва между их двумя врагами началась. Гарри жестом пригласил остальных следовать за ними. «Это может дать возможность опередить любые проблемы, если Мордрит и Десаад будут заняты друг другом в течение достаточного количества времени. Это слишком много, чтобы надеяться, что они уничтожат друг друга, верно?» – спросила Нора. «Да», – ответил Гарри, – «но они будут отвлекать друг друга». Никому не нужно было ничего говорить. Если Мордрит или Десаат доберутся до звездного света, Геммер будет обречен, и остальная реальность рухнет. Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 45. «Значит, у тебя есть какой-то план?» Гарри ответил на заявление Норы кивком головы. Мордрит и Десаат могли обратить свое внимание друг на друга. Однако это может быть что-то, что может измениться в считанные мгновения. «Сью, закрой нас в плащ-невидимку». Сью одела Гарри, Нору, Аметист, Пердиту, Меган, Донну, Барбару, Кару и Генезиса в плащ-невидимку. Сделав это, Гарри приготовился обдумать план. «Нам придется воспользоваться тем, что эти двое охотятся друг за другом. Десаат уйдет, когда возникнут проблемы. Все, что нам нужно сделать, это сжечь это существо». «А как же Мордрит?» – спросила Кара. Гарри провел анализ доспехов Мордрита. Он был усилен с помощью технологии Рядж. Однако сочетание его с броней Рока вызвало некоторые проблемы несовместимости, которые Гарри мог использовать. «Мы собираемся убедиться, что броня не сработает друг против друга. Он может найти способ обойти нас, как только Десаат будет побежден. И все же я думаю, что нам следует переждать», – сказала Нора. «Но тебе лучше знать». Гарри остановился на минуту, чтобы рассмотреть лучи света, пересекающиеся в воздухе друг с другом. Он заметил кристалл, висевший на поясе Десаада. Если бы только он мог каким-то образом разорвать связь Десаада, его защитное одеяло исчезло бы. По крайней мере, такова была идея. «Меган, Кара, Барбара, Донна, Пердита, вы пятеро двигайтесь и привлекайте внимание Десаада. Остальным придется помочь мне разобраться с Мордритом». Аметист видела силу, которой обладал этот персонаж Мордрита, и это была огромная проблема. Сью держала поле между ними тремя. Нора, Гарри, Сью, Генезис и Аметист двигались и кружили вокруг него, чтобы получить четкий выстрел в него. «Ты сейчас упадешь, дитя мое. Есть только одна истинная сила». Мордрит направил на него как можно больше магической силы. Он выпустил миниатюрные ракеты прямо в Десаада, который поднял щит. Десаат воздвиг барьер. Эта маленькая неприятность начинала действовать Десааду на нервы. Единственное, что удерживало его от дальнейшего вызова подкрепления, это то, что Великий накажет его. Пьяный и обезумевший от власти, Мордрит продолжал обстреливать Десаада из всех возможных орудий. «Твой бог тьмы даже склонится перед силой, когда я взойду на трон Камелота. Как ты можешь быть таким самонадеянным?» — спросила Нора. «Прямо сейчас», — Гарри ответил кивком головы. Он связался с Генезисом, и она выстрелила лучом света прямо в Мордрита. Это заставило будущего короля развернуться как раз вовремя, чтобы Гарри ударил в небо и сбил его с ног. На другом конце провода Кара подскочила, как размытое пятно, и поймала дракона Десаада с яростным ударом в лицо. Интриган в капюшоне был сброшен с дракона. С кристаллом на поясе он все еще сохранял некоторую защиту от нападения героев. «Пора это исправить». «Какая досада», — сказал Десаат. «У тебя есть еще одно предупреждение», — сказал Аметист. «Ты украл то, что тебе не принадлежит. Если ты сдашься сейчас, то, возможно, сможешь». Десаат не принял предупреждение. Он активировал кристалл еще одной попыткой броситься ко входу в пещеру, к звездному свету. Он должен обеспечить его для хозяина. Аметист выполнила смертельный маневр и взобралась на спину дракона. Она выхватила клинок и сорвала его с пояса Десаада, отчего тот с тошнотворным стуком полетел на землю. Она была сбита с ног ударом, пока Гарри не нырнул под нее и не подхватил на руки. Королева драгоценного мира сумела восстановить равновесие. Гарри осторожно поставил ее на ноги, но тут же обнаружил, что из руки Мордрита вырвался заряд энергии. «Ты собираешься отвести меня к звездному свету», — закричал Мордрит. «И ты, возможно, сможешь поклониться мне в целости и сохранности». «Ты не понимаешь намеков», — закричала Пердита. «Он никогда этого не делает», — проворчала Нора. Сью подкралась к Мордриту сзади и заключила его в невидимый пузырь. Вой, исходивший от развращенного принца, когда он пытался вырваться и безжалостно колотил по барьеру, продолжался. Он заставил пушку пробить барьер, и от обратного удара Сью отлетела назад на несколько футов. Мордрит прорвался в пещеру. Пердита, Аметист и Гарри проскользнули в пещеру прежде, чем он успел запечатать ее. «Мы должны остановить его». Плазменная пушка заставила камни Аметист и Гарри, стоявшие на ней, рассыпаться. Обломки разлетелись в разные стороны. Гарри нужно было ухватиться за королеву драгоценного мира и не дать ей раздавиться от падающих камней. Он перебросил ее через другой барьер и приземлился полностью. Пердита стояла неподвижно. Супермен и Аметист были сброшены на несколько уровней вниз, что оставило ее лицом к лицу со злым мальчиком-колдуном, и она будет королем сама по себе. Пердита взяла себя в руки и посмотрела на жадное лицо Мадрида, когда он потянулся к звездному свету. «Это тебе не принадлежит». Мадрид остановился, заметив объект своей одержимости. Ожерелье, которое носила Пердита, с него свисал волшебный драгоценный камень. Несмотря на то, что все его пальцы касались источника абсолютной силы, звездного света, Мадрид снова обратил свое внимание на него. Он не мог сопротивляться. «Я получу все это. Начнем с этого». «Нет». Два луча света ударились друг о друга в воздухе. Глаза Пердиты налились кровью, когда она направила луч на Мадрида. Мадрид вонзил пятки в землю. Сила и решимость привели Пердиту к власти благодаря атаке Мадрида. Три взрыва чистой магии поразили Мадрида. Мадрид был сбит с ног нападением Пердиты. Из глубины поднялся Гарри. Он нырнул и ударил Мадрида прямо в воздухе. Удар ладони Гарри по броне Мадрида расколол ее, как консервную банку, и он полетел на землю. Мадриду пришлось направить всю магическую энергию на то, чтобы защитить себя. Аметист подбежала и активировала кристаллические решетки, чтобы защитить звездный свет. Над ним появился золотой купол. «Все кончено», — сказал Гарри. «Ты проиграл». Глаза Мадрида яростно выпучились. Он не мог в это поверить. «Нет, он этого не сделает». Он отказался. И не смог. Мадрид поднялся еще раз. «Нет, я не буду». Портал распахнулся. Чья-то рука схватила Мадрида и с силой выдернула его наружу. Портал закрылся прежде, чем Гарри успел к нему подойти. «Генезис?» — спросил Гарри. «Тот, кто похитил Мадрида, похоже, перепутал координаты», — сказал Генезис. «Но я продолжу поиски». Гарри повернулся к Пердите. Энергия, которая окружала ее, заставляла королеву парить над землей. Гарри протянул ей руку, чтобы помочь спуститься на землю. «Не могу поверить, что ты это сделал. Я была так близко. Я мог бы получить звездный свет. Я мог бы стать королем. Я бы правила ими всеми. Неужели ты не понимаешь?» Разъяренный Мадрид устроил истерику из-за своей последней неудачи. Макком посмотрел на разъяренного блондинистого колдуна, прежде чем заставить Мадрида сесть и сделать пару глубоких вдохов. «Ты не был неудачником. Вы преуспели, вы на один шаг приблизились к нашей конечной игре. Вы, должно быть, не говори мне, чтобы я был терпелив», — взвыл Мадрид. «Я тебе этого не говорю. Тогда не говори мне, что это для какой-то конечной игры. Потому что любая конечная игра, которая не заканчивается со мной на троне, не стоит того, что мы играем. Я слишком долго ждал этого момента. Я отказываюсь больше ждать». «Тогда выйдите за дверь», — сказал Макком. «Ты так близка к тому, чтобы получить не только свое королевство, но и нечто большее». «Больше». Мком только улыбнулся. Он знал, что это привлечет внимание Мкома. «Камелот был чудом из того, что я узнал, но это может быть намного больше», — сказал Макком. «Земля меня не интересует. Но, возможно, вы недостойны взять все под свой контроль». «Все, я могу получить все», — сказал Мадрид. «Ты можешь сделать то, что не смог бы сделать даже Виктор фон Дум, как бы сильно он этого не желал. Вы можете быть верховным правителем мира». Это заставило Мадрида внезапно стать почтительным и послушным. Он напоминал существо, которое соблазнилось едой. «Все, что нужно было сделать Мкому, это продержать его достаточно долго, чтобы получить то, что он хотел. У тебя есть земля, а я позабочусь о грязных зеленых марсианах», — сказал Макком. «Потому что мне нужна твоя помощь, вернее, то, над чем работал твой наставник». Мадрид кивнул. Мком имел мало общего со многими земными выражениями. Тем не менее, у него была пара, которая указывала на то, что даже у простых людей была правильная идея. Одной из них, которую он немного любил, было заявление о том, что рыба на крючке. И он мог сказать, что Мадрид был на крючке. «Все, что захочешь», — ответил Мадрид. «Просто пообещай мне, что я буду королем». «Да, все узнают, какой ты замечательный, когда я закончу», — сказал Макком. Глаза Мадрида сверкнули чистой жадностью. Пришло время доказать, что его мать и Дум ошибаются. Он заслужил быть королем. Мадрид будет править всеми. «Мы поможем тебе с этим». Гарри и Нора присоединились к Аметист в комнате, освещенной звездным светом. «Его придется перенести в другое место, и для этого они сохранят его. Мы поможем тебе перенести его, если ты дашь нам что-нибудь взамен», — сказала Нора. «Часть его». Гарри на несколько секунд приподнял бровь, и Нора только улыбнулась, как бы говоря Гарри, чтобы он позволил ей справиться с этим. Однако Аметист выглядела вполне довольной. «Я действительно обязана тебе жизнью», — сказал Аметист Гарри. «И я верю, что вы могли бы сделать с ним великие дела. Кто-то с твоей доблестью может исцелить даже самые темные души с помощью звездного света. Особенно тот, кто находится на грани несчастья», — пробормотал Гарри, — «и нуждается в дополнительном толчке. Естественно, Гарри придется провести кое-какие тесты, но, возможно, это могло бы быть билетом, чтобы помочь Сэму. Черт, это могло бы помочь убийцам из другого мира. Он был уверен, что Сью поможет ему, прежде чем он вернется домой. У тебя есть минутка?» Гарри на мгновение переключил свое внимание на Генезис. «Это очень важно, не так ли?» — спросил ее Гарри. «Очень», — заключила она. Аметист дала свое согласие и отмахнулась от Гарри. «О вашей награде мы поговорим позже. Встретимся вечером, и я все подготовлю». С этими словами Гарри выскользнул из комнаты, чтобы присоединиться к Генезису. Генезис не терял времени даром, объясняя ему, в чем дело. «Там было несколько небольших улик, оставленных Десадом, и я боюсь, что Лига 6 была доставлена в Апокалипс». Гарри вздохнул. Как только Лига 6 не вернулась, он действительно боялся, что что-то подобное произойдет. Хотя это был один из худших сценариев развития событий и даже тот, который не входил в голову Гарри. «В этом есть смысл», — мрачно заключил Гарри. «Но нам придется узнать больше. Конечно, а идти в апокалипсис без плана самоубийства, особенно в нынешних условиях, и с Дарксайдом, способным использовать захваченных членов Лиги над нами, это может привести к катастрофе, если мы войдем туда без плана. Да, как бы Гарри не хотелось спасти их немедленно, это было бы плохой идеей». Это действительно заставило его задаться вопросом, какова была последняя конечная игра Дарксайда. «Узнайте больше», — сказал Гарри. «Я так и сделаю, не волнуйся». О, Гарри действительно волновался, вот в чем проблема. Как бы то ни было, он позволил Генезису ускользнуть в тени и заняться своими делами. Они разработают план и нанесут скоординированный удар. Гарри окинул взглядом пейзаж. Так много можно было потерять. В любом случае, каков был план Дарксайда? Гарри все узнает и благополучно доставит их домой. Может пройти некоторое время, прежде чем Генезис прошел через разрушение, которое Десаат оставил после себя, чтобы найти еще больше подсказок. И пока у них не будет более четкой картины, самоубийство без плана. Да, да, да, вы все будете благоговеть перед моей мощью. На самом деле, они стоят в благоговейном страхе перед тем, как ты можешь держать свою жирную голову под этим аквариумом. Глаза Мистерия обратились к девушке-пауку. Она оттолкнула с дороги двух гражданских, спрыгнула на землю и повернулась лицом к Мистерия. «Итак, ты снова в центре моего внимания. Но, уверяю тебя, веб-стропольщик, это будет твой последний занавес». «Слышал это?» Девушка-паук остановилась на полуслове, ее паучье чутье пропало. Несколько ударных беспилотников вошли в этот район и начали обстреливать ее. Девушка-паук переплелась с одним из них и использовала свой импульс хлыста, чтобы пнуть одного дрона в другого. Один из них беспорядочно выстрелил в толпу. К счастью, импульсивность была здесь, чтобы уберечь их от опасности, что позволило Гвен прыгнуть на спину дрона и разбить его о землю. Она сделала сальто и приземлилась на дрона, который раздавился под ее руками, когда тот рухнул на землю. «Ты не можешь остановить меня. Смотрите на меня». Гвен бросилась вниз и ударила Мистерия, чтобы сбросить его на землю, только для того, чтобы из него посыпались искры, когда Гвен подключится. «Конечно, ты робот, но почему? Неужели ты действительно думал, что у меня не будет дублера для такого низкого уровня исполнения?» Робот начал тикать, и Гвен довольно быстро поняла, что робот, о котором идет речь, тоже бомба. Она переплелась с роботом и запустила его высоко в воздух на безопасной скорости. Он взорвался, и девушка-паук поймала обломки, прежде чем они упали на землю. Тяжело дыша, девушка-паук гадала, что же это за мотив. Гулкий звук, синхронизированный с ее паучьим чувством, взорвался как сумасшедший. Грааль повел трех фурий женского пола, а также нескольких солдат речи в бой. Руби поднялась, чтобы надеть доспехи, но Грааль подскочил к ней сзади и приложил к ее затылку устройство, которое послало искры сквозь Руби. Нет, импульс пронесся через всю битву. Солдаты речи открыли по ней огонь. Импульс метнул молнию в одного из них. Другой поймал ее с ружьем, которое выстрелило веревками и обернулось вокруг ее шеи. Касси бросилась в бой, но Грааль преградил ей путь. Гриил ударил Касси кулаком в живот и повалил ее на землю с таким громоподобным ударом, что из нее вылетел весь воздух. «Не расстраивайся, чудо-девочка», — сказал Грааль. «Даже твои лучшие качества недостаточно хороши, чтобы превзойти мои худшие». Руби попала в какое-то устройство стазисного поля. Импульс пополз к ней. Стампа оправдала свое имя, наступив ногой на затылок импульса. «Придется драться», — проворчала Руби. Она почти включила питание, пока кто-то не ввел что-то в шею девушки и не заставил ее стать послушной. Открылся портал трубы-стрелы. Девушка-паучиха перемахнула через солдат досягаемости и подставила им подножки своей паутиной. Она протянула веревку, чтобы вырвать Руби из их рук, но Грааль срезал паутину с ее пути, и тогда портал открылся. Светящийся красный кинжал вырвался из руки Грааля и ударил девушку-паука в грудь, отбросив ее назад, не раненый, но запыхавшийся. В конце концов, она не была целью. Фури, досягаемости Грааля исчезли вместе с Руби. Девушка-паук подтянулась и снова почти рухнула вниз. «Нет, этого не может быть», — завопил импульс. «Почему ты не? Тьфу-тьфу». Она побежала так быстро, как только могла, в противоположном направлении, прежде чем Гвен успела что-то сказать. Гонка продолжалась, чтобы захватить Руби до того, как досягаемость превратила синего жука в абсолютное оружие. Бесстыдная непристойность начинается в следующей главе как часть набора из двух глав. Глава 46. Глава 46. Гарри сделал обход, чтобы проверить, как там женщины. Он наткнулся на Пердиту, которая обратила свое внимание на него. Она выглядела немного взволнованной после сегодняшней власти, но она выпрямилась, как только заметила, что Гарри сегодня был на взводе. «Нам обоим это нужно», «Да», Гарри улыбнулся и заключил Пердиту в жаркие объятия. Их губы встретились в очень страстном поцелуе. Руки Гарри блуждали по всему телу Пердиты. Он снял с нее одежду, и она почувствовала покалывание внутри. Даже больше, чем обычно, благодаря сегодняшним событиям. Задействовав столько энергии, Пердита оказалась на грани нервного срыва. Сняв с Пердиты трусики, Гарри толкнул ее вниз, раздвинул ее ноги и начал снимать немного этого края, поедая ее киску. Пердита довольно громко отреагировала на то, что язык Гарри скользнул в теплые глубины ее тела. Ее руки пробежали вниз по его затылку, отчего его непослушные волосы стали еще более непослушными. Его язык танцевал все быстрее и быстрее в ее теплой сердцевине. Гарри хлебал и ел теплую киску Пердиты и сводил ее с ума от вожделения, когда он проник в нее полностью. Она думала, что упадет в обморок от чрезмерного возбуждения удовольствия. Этот язык, так хорошо входящий в нее, нажал все кнопки Пердиты и заставил ее двигаться, по-крупному. Ее бедра двигались вперед и назад навстречу Гарри, когда он погрузил свой горячий язык в ее теплые глубины. «Мммммм». Пердита легонько подтолкнула лицо Гарри, пока оно не погрузилось глубоко в ее киску и не съело ее довольно энергично. Интенсивное покусывание немного усилилось, пока Гарри не опустил свой язык на нее и не заставил Пердиту брызнуть ему в рот. Королева обрушилась водопадом и хлынула в рот Гарри. «Мне это было необходимо. Так же, как тебе это нужно». Пердита грациозно поднялась. Пара рук обвелась вокруг шеи Гарри, когда Пердита придвинулась чуть ближе. Она поцеловала губы, которые были на ее киске. Пальцы Гарри глубоко погрузились в нее. «Готов потрясти твой мир. Твои соски умоляют, чтобы их сосали. Так тяжелый». Легкое прикосновение продемонстрировало, насколько твердыми и чувствительными были соски Пердиты. Ей хотелось уговорить Гарри пососать их, но никаких уговоров не требовалось. Гарри прижался губами к твердому соску Пердиты и заставил ее вскрикнуть от вожделения, когда он пососал ее. Пальцы Пердиты просто обхватили его затылок и потянули вперед, чтобы пососать. «Мне нужно, чтобы ты была внутри меня, любовь моя». Жар, исходящий от ее голоса, соответствовал пульсирующему теплу, исходящему от ее киски. Гарри очень легко выпрямился и глубоко вошел в Пердиту. Пердита откинула голову назад и издала очень пьянящий стон, опускаясь на шест Гарри. Он скользнул внутрь ее тела, заставляя ее совершенно обезуметь от похоти, когда она раскачивалась взад и вперед на нем с чертовски хорошей ездой. «К черт!» — прокричала Пердита ему в ухо. «Твой член так хорошо ощущается в моем теле, и это только на полпути». Гарри вцепился в бедра Пердиты и ввел свой член в ее тугое молодое тело. Ощущение ее теплой щели, просто качающейся вверх и вниз на нем, было потрясающим. 18-летняя принцесса откинула голову назад. Гарри перестал сосать ее грудь, чтобы поцеловать и пососать шею, что привело Пердиту в блаженное безумие от новых волн удовольствия. «Так добра ко мне!» Пердита откинулась назад и позволила Гарри скользнуть в себя. Раздвинув ноги, Гарри принялся колотить яйцами по ее теплым бедрам. Она сомкнулась вокруг затылка Гарри и подтолкнула его вперед. Его яйца подпрыгнули немного быстрее и ударили Пердиту по бедрам, вызвав эффект ряби, который только распространился по ее телу. Пердита вскрикнула от удовольствия, когда Гарри врезался в нее с этой стороны. «Твоя киска такая горячая», – простонал Гарри. «Это так здорово, когда он кончает для меня, просто так». Пердита вскинула бедра и встретила натиск Гарри. Чем быстрее он входил в нее, тем больше она сходила с ума по своему любовнику. Гарри знал, как нажать все нужные кнопки, и в ответ она постучала по нескольким из них. «Заставь меня кончить, еще, я хочу хлынуть на твой пульсирующий твердый член». Гарри подчинился и продолжил свои погружения в Пердиту. Он положил ее на кровать, ее прекрасное тело извивалось под ним. Гарри оттолкнулся и оседлал ее оргазм. Любовь, льющаяся из глаз Пердиты, и преданность ему заставляли Гарри смотреть королеве прямо в глаза, пока они развлекались. «Ближе», — сказал ей Гарри. «Ммм, да», — прошептала Пердита ему на ухо. «Еще чуть-чуть, а немного погодя и...» «Ну, вы поняли идею». «Да, конечно». Пердита подумала, что это прекрасно. Гарри ускорился еще немного и стал раскачивать ее тело как-то свирепо. Ее стены сжались и отпустили Гарри. Она сжала его пульсирующий член своей влажной киской и вскрикнула, когда все ее тело почти рухнуло в его объятия. «Ваш ход», — Гарри только улыбнулся и продолжил путь. Решимость Пердиты не потерять сознание была поразительной, и он опьянялся, идя немного дальше. Он ускорил шаг и выехал на свой край, только чуть ближе. Он все быстрее въезжал в Пердиту и чувствовал себя на грани освобождения. Он точно рассчитал время, чтобы кончить рядом с тугой молодой блондинкой под ним. Ее нетерпеливые стены обхватили Гарри и выпустили поток соков по всему его члену. Гарри скользнул в нее, прежде чем окончательно потерял ее внутри. Пердита всегда чувствовала себя счастливой, когда чувствовала, как теплая сперма Гарри вливается в ее тело, постоянно стреляя. Он прижимал ее к себе, прижимая бедра, пока ехал внутри нее. Взрыв за взрывом теплое семя опустошалось внутри ее тела с быстротой огня. Пердита приподняла бедра навстречу Гарри, когда он оседлал ее, совсем чуть-чуть, чтобы закончить впрыскивать в ее тело свое теплое семя. Пока Гарри держал ее в объятиях, Пердита улыбнулась. «Спасибо, часть края была снята». «Ну и отдыхай спокойно», — сказал Гарри, «а остальное мы еще посмотрим». Они поцеловались, и Гарри позаботился о том, чтобы Пердита была в безопасности в его объятиях. «Ха-ха-ха». Генезис сидел, скрестив ноги и глядя в сторону апокалипсиса. Гарри положил руку ей на плечо и заставил повернуться. У него всегда был способ отвлечь ее, потому что они были связаны друг с другом. «Тебе нужен перерыв. Я что-то упускаю. Но, возможно, поздний свежий взгляд на вещи позволит мне собрать воедино все, что нам нужно. На данный момент существует...» «Ммммм». Гарри поцеловал Генезиса на полуслове. Он не хотел, чтобы ее процессоры перегрелись. Ну, не в плохом смысле. Темноволосая женщина наклонилась и поцеловала Гарри. Ее руки пробежались по его спине, а затем переместились вниз, чтобы найти пульсирующий орган между ее ног. «Знаешь, некоторые люди могут сказать, что сейчас не время для секса. Психическое здоровье очень важно. Они ошибаются. И мы все еще не можем действовать, пока не будем уверены, что можем сделать это безопасно». Генезис знал, что это расстраивает их обоих. Так почему бы не разобраться с некоторыми из этих разочарований самым универсальным способом во Вселенной? Эти двое потеряли свою одежду. Генезис создал эту человеческую форму, чтобы соблазнить ее хозяина, и первое, что она сделала, чтобы соблазнить его, это упала на колени. В ноздри Генезиса ударил запах свежей королевы Пердиты. Она взяла член Гарри в рот и стала сосать. О, Генезис чувствовала себя потрясающе, обхватив губами пульсирующий шест Гарри. Гарри схватил ее за голову и с силой вонзил свой пульсирующий твердый член глубоко ей в рот. Генезис застонала, когда Гарри толкнул ее в рот. Он схватил ее за голову и довольно энергично трахнул в рот, ускоряя то, что он делал, до новой степени. «Как бы ни было приятно чувствовать мой член у тебя во рту, нам еще многое предстоит сделать». Генезис соснул Гарри еще несколько раз и отстранился. После прощального поцелуя в голову Гарри Генезис обернулся. Гарри провел пальцами по ее спине и теплым бедрам. Он наклонился, и Генезис обернулся. Они встретились поцелуем, и Гарри обхватил ладонями груди Генезиса. Его толстый член скользнул в теплую щель Генезиса. Он пульсировал и требовал, чтобы его накормили членом Гарри. Гарри подчинился и протолкнулся в теплую сердцевину Генезиса. Она обхватила его сзади, когда Гарри качнулся немного глубже внутри нее. «Тебе от этого легче, меньше на грани. Ао, это необходимо. Хорошо, может быть, чуть сильнее». Гарри подчеркивал свои слова толчком, загоняющим его глубоко в теплую и женственную пещеру Генезиса. Он ускорил толчки и заставил темноволосую женщину полностью потерять контроль. Он ждал, когда она кончит. Это было потрясающе. Ее плоть обвелась вокруг его члена. Ее киска сложилась в идеальную тесноту и тепло, чтобы Гарри мог погрузиться в нее. Пот, струившийся по ее телу, опьянял даже Гарри. «Я запрограммирован служить тебе, и я буду служить тебе». Гарри сбавил скорость, чтобы не видеть на голубом экране бедную женщину. Он позволил Генезису взять себя в руки, одновременно проводя руками по ее телу. Он коснулся всех нужных точек. Генезис слегка перекатилась на бок, чтобы Гарри мог ощупать ее прекрасную грудь, пока он отталкивался. И как всегда, дело не в том, что ты кончаешь, а в том, сколько раз ты это делаешь. О, Генезис слишком хорошо знал эту песню и танец. Сжимающее движение вокруг члена Гарри попыталось выдавить сперму из его толстых и полных яиц. Гарри ускорил шаг и проехал весь путь до Генезиса, чтобы заставить ее кричать от удовольствия. Она кончала все сильнее и сильнее. Гарри схватил ее за грудь и энергично начал давить, одновременно толкая в Генезис. По завершении оргазма он замедлил темп и поцеловал ее тело. «Пожалуйста, позволь мне прокатить тебя». Гарри подчинился и вышел. Генезис соскользнул с лошади и вскочил на Гарри, как пастушка. Ее мокрая киска опустилась на член Гарри и скользнула на него, чтобы заставить его скользнуть в ее теплое тело. Генезис закрыла глаза и позволила пульсирующему твердому уколу Гарри застрять внутри ее тела. «Трахни меня». Генезис стучала своей мокрой киской по члену Гарри и раскачивала его тело. Она соскользнула до самого основания и еще немного покачала его. Она чувствовала, как он скользит в нее. Ее груди подпрыгнули, и Гарри приподнял голову, чтобы пососать их. Генезис извлекла из ее груди теплое молоко, чтобы Гарри мог его пососать. Было слышно, как сильно Генезис потерял его, когда она надавила на Гарри. Гарри знал все нужные кнопки, чтобы заставить ее сочиться от удовольствия. Она могла только раскачиваться взад-вперед и пытаться взять член Гарри в свои глубины. Несмотря на все ее усилия, Генезис обнаружила, что просто жестко кончает для него. Волосы прилипли к голове Генезиса, и она откинулась назад. Гарри оторвал взгляд от ее груди и успокоил Генезиса. Он несколько раз насаживал красивую женщину на свой член и заставлял ее кричать от плохо скрываемой похоти. Генезис крепче прижалась к его члену и чуть сильнее прижалась к нему. Ее соки дождем полились на Гарри, когда она качнулась еще немного вниз на него. «Теперь твоя очередь». Генезис напрягся, почти умоляя Гарри кончить в нее. Гарри схватил ее и пронзил теплую киску Генезиса до самого его мужского достоинства. Громкий шлепок, шлепок, шлепок ее теплых бедер вниз по его яйцам заставил Гарри немного глубже проникнуть в ее тело и заставил ее кричать о большем. Конечно, только еще раз. Пик, которого достиг Генезис, заставил ее сжаться вокруг Гарри. Мягкая и тонкая мольба о сперме Гарри позволила ему проникнуть в ее тело снизу. Гарри оседлал ее оргазм прежде, чем выстрелил в один из ее собственных. Наконец, тело Гарри разогрелось до такой степени, что он больше не мог этого выносить. Удовольствие нарастало, и плотина лопнула. Сперма Гарри выстрелила внутрь Генезиса. Она доила его, как тугие бархатные тиски. Широко раскрытые похотливые глаза смотрели на Гарри, когда она выдавила из себя последние капли спермы. Конечный результат привел к тому, что Генезис рухнул обратно в его объятия. «Я думаю, что буду готов продолжить после короткого периода перезарядки». Улыбка скользнула по лицу Гарри, когда он наклонился, чтобы поцеловать Генезиса. Мягко, но страстно в губы. Что-то, что она вернула. Они отодвинулись друг от друга. Гарри еще несколько раз легонько поцеловал Генезиса в ухо, прежде чем прошептать: «Держи меня в курсе». Глава 47. Глава 47. Три очаровательные женщины встретили Гарри в дверях одной из комнат, где они остановились. Кара надела прозрачную голубую ночнушку, Барбара черную, а Донна красную. Все трое выглядели восхитительно, с их прекрасными ногами, выставленными на показ. Кара решила перепрыгнуть черту первой и довольно энергично поцеловала Гарри в губы. Донна только ухмыльнулась, а Барбара выглядела нетерпеливой. Она уже была готова слегка оттолкнуть Кару. Когда Кара отстранилась от Барбары, Донна вскочила и поцеловала Гарри в губы. Ее ноги обвились вокруг талии Гарри. Эти двое вступили в битву языков друг с другом. Гарри положил руку на затылок Донны и толкнул ее на кровать. Барбара и Кара подскочили к Гарри сзади и стянули с него штаны, в то время как Гарри стянул с Донны топ. Великолепная рыжая и красивая блондинка гладили и теребили член Гарри, пока тот не обернулся. Гарри схватил Барбару за затылок и направил свой член ей в рот. Одна амазонка и один криптонец погладили Гарри по груди. Гарри отпустил грудь Кары, чтобы присоединиться к груди Донны в дикой природе. Его пальцы ласкали их соски до полной твердости и заставляли их кричать от удовольствия. Пальцы Гарри потянули и сжали их, а Барбара тем временем с жаром вдыхала член Гарри. Быстрая рука помощи Кары заставила ее рот первым опуститься на шест. Она очень громко чавкнула, несколько раз обхватив его губами. «Дай Донне очередь». Когда Барбару выпустили, Донна нырнула внутрь. Барбара наклонилась, и Кара стянула с нее трусики. Кара медленно погрузила пальцы в киску Барбары и вошла в нее. Гарри схватил Донну за голову одной рукой и толкнул ее вниз. Другой рукой он накрутил волосы Кары на пальцы и провел языком по ее горлу. Кара довела Барбару до оргазма и дико застонала. Ее бедра двигались вперед и назад с каждым толчком пальцев Кары. Кара позвала бы Барбару кончить, если бы язык Гарри не работал в ее горле мастерски. Поцелуй прервался, и Кара сунула пальцы Гарри в рот. Гарри пососал их, а свободной рукой быстро прошелся по ноге Кары. Он оторвался от восхитительного загорелого бедра мягкой блондинки и вытащил свой член изо рта Донны. Она застонала в ответ. Кара бросилась на Донну и прижала ее к кровати. Гарри тем временем проскользнул за спину Барбары и поцеловал ее в шею. «Такой удивительный вкус. Я хочу получить его прямо из источника. Пожалуйста». Язык Гарри вонзился в Барбару до самого конца и принялся лакать ее соки. Рыжая вскрикнула и вцепилась пальцами в простыню. Гарри провел языком взад и вперед по гладкому горшочку с медом Барбары. Она вскрикнула, когда язык Гарри набрал приличную скорость. Наконец Гарри вытащил язык. Он провел руками по груди Барбары и притянул ее к себе для долгого поцелуя. Раздвинув ноги, он пополз к теплой груди Барбары. Горшочек с медом Барбары позвал его. Гарри вошел в ее влажную щель и довел ее до полного безумия от удовольствия. Последовал громкий и шумный поцелуй Кары и Донны. Кара танцевала языком по телу Донны и наслаждалась тем, как стонет амазонка. Девушка из стали нырнула между бедер принцессы амазонки и высосала соки, заставляя ее бедра подниматься и опускаться. «О, Гера!» Гарри положил руки на бедра Барбары и врезался в нее сзади. Влажная киска возбужденного рыжего преступника плотно обернулась вокруг Гарри. Медленно, но верно он схватил ее груди и обхватил их дойным движением, которое заставило Барбару еще глубже опуститься на кровать. «Подойди поближе к Каре». О, Барбара была на той же волне. Сладкая киска девушки из стали выстроилась для рта Барбары. Она широко раскрылась и прижалась своими теплыми губами к небесным нижним губам Кары. Хлюпанье отозвалось эхом, когда Барбара нырнула в нее. Девушка из стали повернула свой язык немного глубже в Донну, когда ее бедра задвигались вверх и вниз, чтобы встретиться с ее лицом. Ближе к оргазму, и Кара не могла быть более счастливой, чем быстрее она просверлила свой язык полностью с быстрой огневой точностью. Ее язык танцевал взад и вперед в Донне в ответ, и амазонка брызгала соком ей в рот. Волновой эффект от того, что Гарри въехал в Барбару, заставил ее стонать в киску Кары. И Кара застонала в мокрую киску Донны и заставила ее бедра снова и снова подниматься. Принцесса амазонки вскрикнула от удовольствия. Гарри немного ускорился и исследовал плотное и спортивное тело Барбары несколькими глубокими толчками. Он ускорил движение и, чем глубже погружался, тем сильнее колотил яйцами по ее бедрам. Похотливая рыжеволосая женщина застонала и сомкнула вокруг него свои стены. «Вот именно», — сказал Гарри. «Просто выпустите все наружу, как никогда раньше». Барбара намочила член Гарри и позволила ему пережить свой оргазм. Чем быстрее он ехал, тем сильнее дрожала Барбара. Она успела лишь несколько раз слизнуть сок Кары, прежде чем Гарри довел ее до безумного ступора. Мечи еще громче шлепали по ее бедрам, когда Гарри закончил скакать. Оргазм закончился, и Барбара задрожала всем телом. Гарри отстранился и закончил поцелуй на гибких губах Барбары, прежде чем полностью обнять ее. Он оставил ей мокрое дрожащее месиво. Кара отплыла от Донны и обернулась. Гарри жестом пригласил Кару подойти и обхватить его член своими теплыми губами. «Всегда идеально, чтобы засунуть мой член тебе в глотку, не так ли, мой дорогой кузен?» Выразительные голубые глаза Кары пристально посмотрели на Гарри. Она подпрыгнула вверх-вниз и сделала ему очень громкий и очень страстный минет. Кара отстранилась и лизнула Гарри до самого члена. Обратно вниз, когда Кара практически вдыхала его мужское достоинство, когда оно ударилось ей в горло, Донна пришла в себя после того, как Кара сожрала ее, и взяла горсть яиц Гарри. С понимающей улыбкой, словно говоря Гарри, чтобы он не забывал о ней, Донна сунула яйца Гарри в рот и пососала их. «Этой грязной девчонке нравятся папины яйца во рту», — выдохнул Гарри. Амазонка не сводила глаз с Гарри и прихлебывала его яйца, чтобы втянуть их все в рот. Она подошла, и Кара с Донной поцеловали кончик члена Гарри. Они по очереди лизали вверх и вниз по всей длине и ублажали полюс Гарри как можно большим количеством глубоких отсосов. «Раздвинь ноги, принцесса». Донна покорно отползла назад и раздвинула ноги, чтобы Гарри мог встать между ними. Красивый мужчина прополз между ее ног и обхватил ее грудь. Амазонка вскрикнула от удовольствия, услышав игру груди Гарри. Они очень энергично поцеловались, и Донна в ответ прикусила его нижнюю губу. «Откинься на спинку и дай Каре сесть лицом вниз». Каре не нужно было повторять дважды. Стальная девушка балансировала над лицом принцессы Амазонки. Она повернулась так, что ее задница оказалась лицом к Гарри. Гарри схватил ее за сочный зад и скользнул в нее руками, прежде чем отшлепать. Комбинация руки Гарри, шлепающей ее по заднице, в сочетании с языком Донны в ее сочной коробке просто поразила все кнопки Кары. Прошло несколько секунд, и Гарри встал поудобнее. Пара дрожащих рук схватила его сзади. Барбара положила подбородок на спину Гарри и обхватила его яйца. Барбара целовала его яйца, пока они раскачивались взад-вперед. Рука помощи толкнула Гарри на Донну. Внутренности Донны вскипели, когда член Гарри протаранил глубоко внутри ее тугой киски. Ее теплые амазонские стены сомкнулись вокруг него и заставили Гарри еще глубже войти в нее. Тот факт, что Барбара ударила его яйцами по бедрам Донны, когда он оттолкнул ее. «Держу пари, ты делаешь ее еще более мокрой. О, используй этот большой толстый член и загони его глубоко внутрь нее». Таран жестко вошел в ее киску. «Ей это нравится». «Да», — буркнул Гарри. «Я знаю, что любит». Кара тоже получила мяч, схватив голову Донны и загнав ее в свою киску. Руки Гарри блуждали рядом с ней. Как только он закончит с Донной, он легко сможет столкнуть ее на кровать и погрузить свой пульсирующий твердый член в ее тело. Она извивалась и извивалась всем лицом Донны, когда ее язык нырнул в нее и жевал ее киску, очень энергично. Девушка из стали пролила свои соки на красивое лицо Донны. «Попробуй, Бэбс, не возражаю, если я это сделаю. Твоя киска всегда такая вкусная». Барбара перелезает через лицо Донны и целует ее. Кара устроилась между бедер Барбары, чтобы погрызть ее киску, пока Гарри погружался в нее. Он вылизал киску Кары и удвоил удовольствие, которое испытывала девушка из стали. О, Гарри не отвел своего внимания от Донны. Не то чтобы она позволила ему это. Сжатие ее теплой киски схватило и отпустило Гарри, когда она попыталась довести его до оргазма. Так близко, но все же так далеко, и Гарри позволил всему этому построить через прекрасную принцессу взрыв. Донна сочилась, как извергающийся гейзер. Гарри скользнул своим мужским достоинством глубоко в нее и оседлал ее с сильными толчками внутри нее. Она ухитрилась использовать свои ноги, чтобы толкать Гарри всю дорогу. Барбара и Кара сосали груди Донны, пока Гарри доводил ее до оргазма. В результате я испытал прилив удовольствия. Донна рухнула на кровати и заплакала от удовольствия. Самое лучшее приберег напоследок. Кара пошевелила своей киской перед лицом Гарри. Гарри лизнул ее и заставил Кару поежиться. Он медленно высвободился из тела Донны, но не раньше, чем позволил Барбаре попробовать его на вкус. Барбара громко сосала член Гарри позади Кары, прежде чем ласкать бедро Кары, чтобы подразнить ее. «Я еще не чувствую твоего члена внутри себя», — Кара пела. «Терпение, это придет довольно скоро, и ты тоже». По легкому и небрежному взмаху руки Гарри Барбара оторвала его член от рта. Он встал в очередь к теплой щели Кары и протолкнулся в ее тело. Взрыв удовольствия потряс стальную девушку в ту самую секунду, когда Гарри скользнул в ее уютную маленькую дырочку. Он толкнул ее почти до упора и покачал Кару, чтобы довести ее до полного безумия, когда он вонзил свой член в ее тугое тело. «Это все, о чем ты когда-либо мечтала. Ты же знаешь, что это так». Хриплый стон наполнил воздух. Гарри вжался в Кару и набрал немного инерции. Не дожидаясь ответа, Барбара и Донна опустились на колени по обе стороны от Кары. Гарри сосредоточил свое внимание на Каре. Еще на несколько минут он наслаждался теплым, уютным теплом ее киски, прежде чем двинуться на убийство. Пальцы Гарри погрузились в мокрые щели Барбары и Донны с обоих концов, и он нащупал их. И все это время он глубоко вонзался в Кару. Голова Кары откинулась назад, как и у Барбары с Донной. Три женщины кончили в один и тот же момент, когда Гарри оседлал киску Кары до оргазмического завершения. Идеальный. Три пальца скользнули по губам Кары, и она застонала, втягивая соки в рот. Жар только усиливался, тем быстрее пальцы Гарри касались ее теплых губ. Еще одно легкое посасывание, и Кара втянула пальцы Гарри как можно дальше в рот, чтобы насладиться их восхитительным вкусом. Он вошел в нее чуть глубже. После того, как Гарри вытряхнул очередной оргазм Кары, руки побежали вниз по ее телу. Он повернулся и глубоко погрузился в Барбару. Барбара откинула голову назад и была потрясена глубоким и интенсивным трахом красивого мужчины позади нее. Пальцы Гарри скользнули вниз по прекрасной фигуре Барбары, и он притянул ее к себе, чтобы войти в нее сзади. Донна ждала ответа. Кара поцеловала ее, одновременно просовывая палец в рот Донны и накачивая ее. Амазонка увлажнилась, готовясь к тому, что член Гарри войдет в нее. Гарри застонал и откачнулся от Барбары. Она глубоко вздохнула и застонала. О, ее плоть обвелась вокруг него. Барбара извивалась и изо всех сил старалась не заснуть. Каждый раз, когда Гарри вливался в нее, она чувствовала, как электрическая энергия просто пульсирует в ее теле. Гарри врезался в нее и еще немного потряс. Его мужское достоинство проникло глубоко внутрь нее и наполняло ее влажную киску, пока она не кончила. Кара забрала Гарри у Барбары и поставила его перед дыркой Донны. Вид Барбары, рухнувшей на кровать, заставил Кару облизать губы. «Сделай то же самое с ней, пожалуйста». «Ну, раз уж ты так любезно попросил». Гарри уткнулся в Донну сзади. Ее уютные стены обвились вокруг Гарри. Он чувствовал, какая она шелковистая и гладкая. Застонав, Гарри наполнил Донну и стал укачивать ее. С помощью руки Кары, когда она накачала Гарри до упора в тугую киску Донны. Только чуть глубже, вот так. Кара сжала яйца Гарри и заставила его застонать, когда он чуть быстрее вошел в Донну сзади. Его толстый член глубоко вошел в щель Донны и вошел в нее. Входил и выходил с быстротой огня, пока бедра Гарри не задвигались, как нескончаемое пятно, чтобы окончательно свести ее с ума. Донна изо всех сил пыталась удержаться на плаву. Гарри взял ее, и она собиралась кончить. Помощь Кары в том, чтобы помочь Гарри достичь еще больших глубин, не помогла. Супермощные кузены объединили свои усилия, трахая Донну до слюнявого и капающего ступора. Были и худшие судьбы, и худшие способы для ее тела просто рухнуть на кровать. В ту же секунду, как Гарри вытащил Донну, Кара хлебнула его мокрый член. Эти выразительные голубые глаза, смотревшие на него снизу вверх, заставили Гарри только улыбнуться. И вот теперь он появился. Кара выпустила член Гарри с приятным щелчком между губ. Она скользнула вверх и села на член Гарри, позволив его пульсирующей твердой длине войти в ее тело. Девушка из стали опустилась на Гарри и позволила его толстому мужскому достоинству войти в ее тело. Кара обхватила ее ногами. Они оба достигли своего края. Гарри толкнул Кару, и она отстранилась. Ее стены напряглись и точно доили его. Грудь Кары подпрыгнула чуть ближе к лицу Гарри. Гарри схватил их и принялся сосать, что окончательно вывело Кару из себя. «Только чуть ближе, пожалуйста, если ты настаиваешь, детка». Кара так и сделала. Она кончила, тяжело дыша вместе с Гарри. Ее стены сжались вокруг него, и, наконец, сперма Гарри ворвалась в ее тело. Кара закрыла глаза и опустилась на Гарри. Два криптонианца рухнули в жаркие объятия, а затем последовал страстный сеанс секса. Сперма, которая заполнила киску Кары, заставила ее чувствовать себя удовлетворенной. Она отползла назад и положила голову на пресс Гарри, в то время как Барбара и Донна сделали то же самое на его груди. Очаровательная троица по очереди целовала Гарри и наслаждалась моментом, который они разделили друг с другом. И еще многие должны были прийти. Сюжет возобновляется в следующей главе как часть набора из двух глав. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Пауэр Герл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Джейд, Черная Канарейка Дина, Чудо-девушка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Тиа, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесса Марена, Королева Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Уин, Лена Лютер, Черная Вдова Наташа, Малыш Флэш Уитни, Ворон Рэйчел, Звездный Огонь Кори, Барбара Гордон, Сара Лэнс, Джесси Квик, Гвен Стейси, Пола Крок, Ракета Ракель, Нора Дарк, Саманта Риас, Хелена Сентсмарк, Мари Лаган, Ильяна Распутина, Синдилла Эмма Фрост, Королева Пердита, Шури, Генезис, Талия, Мэри Джейн Айрис, Кролл Денверс, Кассихлая, Лита Зот. Глава 48. Внутри базы контргруппы околачивались близнецы террора, Сосулька младший и котенок, как и М-ком технически, и Ранин, хотя эти двое были не слишком разговорчивы. М-ком ненадолго, его исчезновение и новые появления не остались незамеченными членами контргруппы. Младший, в частности, смотрел на него с некоторым подозрением. «Как ты думаешь, куда он направляется?» «Не знаю», — буркнул Томми. «У меня от этого парня мурашки по коже бегают. Так я рада, что его здесь нет. Это дает мне время легко дышать. Надеюсь, он никогда не узнает, что я на самом деле о нем думаю». Таппинс только вздохнула и решила указать Томми на очевидное. «Он чертов марсианин, поэтому, конечно, знает, что мы все время думаем об этом». Глаза Киттин вспыхнули, и она посмотрела на близнецов ужаса на младшего, который только пожал плечами, как будто он смирился со всем безумием команды. «Нет, он не должен этого делать. Это нарушение согласия. Ты собираешься рассказать ему об этом?» Котенок остановился и замер. Таппинс только улыбнулась Киттин. «Именно так я и думал, Шуга». Киттин стряхнула ее. «Ну, честно говоря, ей было любопытно, куда все это время ходил М-ком. Это было, мягко говоря, немного интересно. Может, у него есть какой-то тайный бойфренд? А почему это наполовину бойфренд?» — спросила Таппинс. «Потому что я прогрессист». Ссора дала Ранину повод ускользнуть от того, что оказалось ежедневным спором между Таппинс и Киттин. Она пыталась полностью понять, что задумал М-ком. Однако сблизиться с кем-то, кто презирал людей и не заботился о том, кто это знал, и работал на команду только из-за долга перед Лексом Лютером, было очень трудно. Вся ситуация становилась сложной и опасной. Но Ранин знал, что работа была опасной, когда она подписалась на нее. Из одной из лабораторий донесся громкий крик, леденящий кровь крик, и Ранин двинулся, чтобы исследовать. Синий жук, привязанный к какой-то машине, ученый из досягаемости чувствовал себя неуютно, и это было справедливо, ведь Грааль дышал ей в затылок. Была еще третья женщина, которую Ранин не узнал, но эти крики, они будут запечатлены в ночных кошмарах. «Пожалуйста, прекрати. Зачем останавливаться, когда это работает? Скоро она станет единым целым с досягаемостью. Скоро она снова войдет в режим». Ранин открыла рот. Ей нужно было уйти. Два шага назад, и Ранин приземлился прямо перед Маккомом. Без всякого предупреждения М-ком проскользнул в сознание Ранина. Благодаря технике, которой обучила ее Эмма Фрост, Ранин заставил ее уйти. «Ты что-то скрываешь». Ранин знал, что игра окончена и ее прикрытие сорвано. Она должна выбраться отсюда и предупредить Гарри о том, что, черт возьми, происходит и что они делают с синим жуком. У нее был один козырь в рукаве, чтобы справиться с белым марсианином и быстро сбежать. Одна горящая стрела в лицо заставила Маккомма отлететь назад, а огненный шар взорвался прямо у него перед носом. Ранин бросился к выходу. Крики предателя с белого марсианина привлекли бы внимание любого другого. Ха-ха-ха. Ученый просто улыбнулся, а несколько оставшихся охранников стояли рядом с ней. С синим жуком на их стороне, они будут восстановлены и более мощными, чем когда-либо. «Ты одно целое со Скоробеем», — сказал ученый. «Да, я один из них и все вижу ясно. Я вижу цель того, кем я собираюсь стать». Рубиновые арии слились воедино со Скоробеем. Она полностью погрузилась в полную мощь и возможности недавно отремонтированного и перезагруженного Скоробея. Но все же Скоробей заметил пару красных флажков. «Твои нервные структуры были скомпрометированы», — предупредил Скоробей Руби. «Что-то здесь не так, не так, как должно быть. Все прекрасно». Ученый Рич приготовился приветствовать Скоробея в сети, Но что-то было совершенно не так, какая-то коррупция. Он еще не полностью вернулся в сеть. «Вы очень наблюдательны», — улыбнулась старуха в тени. «Видишь ли, мы никогда не стремились к тому, чтобы ты получил контроль над Скоробеем, а скорее открыли кровожадность в отпрыске мирового убийцы. И она могущественна, и она послужит нашей цели. А теперь, Синий Жук, будь добр». Синий Жук повернулся к ученому и нескольким оставшимся солдатам рядом с ней. «Я приказываю вам немедленно остановиться и, может быть, только один». Плазменные пушки выстрелили и уничтожили солдат досягаемости там, где они стояли. У ученого не было никаких шансов, и он был убит. Ее кровь и внутренности брызнули на стену, когда Синий Жук отступил назад. Грааль только улыбнулся, доволен тем, как все прошло. Пытки, как правило, выявляют в человеке истинного садиста. «Она должна знать, здесь предатель», — сказал один из людей. Грейл вышла из комнаты и направилась к упавшему младшему. Она сгребла его в охапку и посмотрела ему в глаза. «Назовите имя предателя». «Ранин, это Ранин. Так что маленький лучник, ну ненадолго». Синий Жук вышел из комнаты. «Один предатель сбежал», — сказал Грааль. «Я хочу, чтобы ты выследил ее прежде, чем она выполнит свою миссию. Она недолго будет предательницей. Я принесу ее голову сюда». Синий Жук вышел из комнаты, не сказав больше ни слова, и из тени появилась фигура бабушки доброты. Она радостно потерла руки. Она вырвалась из своей скорлупы. Возможно, она станет полезным инструментом в предстоящей войне. Посмотрим, как долго она продержится. «Ха-ха-ха, я должен был схватить ее. Я не знаю, что случилось. Я просто был недостаточно быстр». Нора села вместе с Гвен и Касси перед Леной в лаборатории. «Все это время Дженнифер была с сестрой и матерью. Я отвечала за тебя», — сказала Гвен. «Это я должна была быть единственной. Я попался на фальшивый злодейский трюк. Я думал, что целью был Мистерия, но это не так. Ребята, мы должны сосредоточиться на Руби, а не обвинять друг друга». «Хорошо», — Лена ответила кивком. Кассандра была права. Им нужно было сосредоточиться на том, что они должны были сделать, а не обвинять. Тем временем Лене поручили печальную задачу рассказать Сэму, что случилось с ее дочерью. А учитывая хрупкое состояние здоровья Сэма, Лене это не нравилось. Она вышла из комнаты и постучала в стеклянную коробку, в которой хранился Сэм. Сэм встал. «Вы узнали что-нибудь о том, что происходит? Руби похитили. Кстати, о досягаемости». Прошла долгая и неприятная минута. Сэм затаило дыхание. «О, это все моя вина. Теперь я знаю, что произошло. Я пошел за пределом досягаемости. Я убил черного жука, и теперь они нацелились на Руби. А теперь она у них в руках. Это расплата. Хотя единственная причина, по которой мое альтер-эго пошло за ними, это... О, это полный бардак». Сэм опустила голову и застонала. «Сэм, послушай, я знаю, что мне нужно сделать. Лена, ты должна выпустить меня из клетки». О, это была просьба, которой Лена боялась больше всего. И тот, который, несмотря ни на что, она не могла дать Сэму, как бы ни умоляла его об обратном. «Саманта, я не могу, ты даже не знаешь, как это сделать. Ты должна мне помочь, Лена, пожалуйста». «Я не могу», сказала Лена. «Мне очень жаль». И она не шутила. Зрачки Сэма расширились и покраснели. Сэм врезался в стенку ящика. Она только сотрясала землю. К счастью, ящик, предназначенный для того, чтобы держать неудержимого Джаггернаута, или неудержимого Джаггернаута, загремел. Сэм врезался в нее. «Вы должны меня выпустить. Я разорву тебя на части, когда выберусь отсюда. Это ты виновата, что у Руби есть Скоробей. Если бы у нее его не было, она была бы в школе. Она будет нормальной». Гвен вбежала в комнату, когда пол задребезжал. Она видела, как Сэм колотит по коробке. Пока он держался, хотя все могло обернуться плохо. «То, что ты злишься, совсем не помогает Руби», — Гвен умоляла ее. Из соседней комнаты в комнату вошли Тея и Джесси. Гвен решила сделать это для Лены, у которой были свои проблемы, о которых нужно было беспокоиться. «Есть успехи? С королевской стороны все отрицательно», — сказала Тея. Джесси откинула голову назад. Гвен узнала выражение ее лица. Это был взгляд человека, которому отказали и который был разочарован. «Звездным лабораториям тоже не повезло. Даже после того, как мы блокировали попытки Ликса заблокировать нас, и мы наконец-то нашли все задние каналы, он шпионил за нами. А это значит, что мой незаконнорожденный брат знал обо всем, что мы говорили. Больше нет, у меня есть все». Несмотря на успокаивающее заявление Джесси, ущерб был нанесен. Лена опустилась в кресло с видом женщины, которая потерпела полное и бесповоротное поражение. Двери открылись, и Ранин шагнул внутрь. Гвен и Джесси стояли прямо перед женщиной, которая была связана с командой молодых злодеев Ликса. «Отойди», — сказала Тя. «Полагаю, ваше прикрытие было раскрыто». «Да. Меня зовут Эмика. Я дочь Оливера Куина. Из тех дней, когда он был изгнанником», — ответила Тея. «Но попасть в мое генеалогическое древо — это не кроличья нора, в которую кто-то хочет попасть». «Вполне справедливо», — ответила Гвен. «Руби была похищена светом, и ее обнаружил МКОМ. Мне нужно сказать Гарри. Его здесь нет», — сказала Тея. При этих словах лицо Эмика вытянулось. «Единственного человека, который мог бы спасти Руби, возможно, от нее самой, здесь не было. О, это было по меньшей мере безумно. Садись, мы что-нибудь придумаем», — сказала Тея. «Ты можешь остановиться и рассказать нам все, что знаешь». Да, Эмика могла бы это сделать. И хотя у нее не было всего, она знала, что Свет работал с новым игроком, который, казалось, превратил Руби во что-то другое, еще одно оружие для их крестового похода, чтобы уничтожить Лигу Справедливости. Ха-ха-ха. На Луне Гарри смотрел на звездный свет. Генезис, Сьюзен и Кара помогли ему проанализировать это и выяснить, что им нужно сделать. «Я верю, что это поможет нам вылечить монстра внутри Сэма», — сказал Гарри. «Но я верю, что это может послужить и другой цели». Сьюзен подняла бровь. «Ты ничего не говоришь, вы хотите сказать, не так ли?» «Так и есть. Вирус Риси. Я считаю, что это ключ к предотвращению будущей деградации. Потому что, если то, что Нора проговорилась, правда, если она мутирует дальше, то это не просто повлияет на мужчин. Но, как всегда, у Гарри была неотложная проблема. Он ущипнул себя за переносицу. Во-первых, мы вернемся на Землю, захватим каждого здорового героя, который захочет прийти, и организуем спасательную миссию. Мы должны вытащить оттуда шестую лигу прямо сейчас». «Да», — сказал Генезис. «Я связался с новым Генезисом». На часах Гарри вспыхнул огонек. Он нажал на кнопку и получил сигнал вернуться на Землю. «Что это такое?» — спросила Кара. «Позови остальных, я скажу тебе по дороге». К счастью, с помощью Генезиса они смогли добраться от Земли до Луны практически мгновенно. «Ха-ха-ха, так вот что случилось. Она может пойти за нами», — сказала Тея. Двери в лабораторию легко распахнулись. Синий жук шагнул в лабораторию, глаза его горели злобой, когда она подошла к ним. «А я ненавижу, когда оказываюсь прав. Мне нужна только Эмика Куин, но я без колебаний удалю тебя». Импульс рванулся к синему жуку сзади. Синий жук развернулся и послал импульс, пролетев сквозь стену. Несколько металлических шипов пробили стену, и импульс едва избежал того, чтобы быть пронзенным.